В душе ее бушевала буря, а все вокруг выглядело таким спокойным, таким безмятежным. И это казалось ей странным. Тяжелый буфет и стол красного дерева, массивное серебро, пестрые лоскутные ковры на натертом до блеска полу. Все оставалось на своих местах, словно ничего не произошло. Это была уютная, располагающая к дружеской беседе комната, и обычно Скарлетт любила тихие вечерние часы, которые семья проводила здесь после ужина, но сегодня вид этой комнаты стал ей ненавистен, и если бы не страх перед резким окриком отца, она выскользнула бы за дверь и, стремительно прокравшись через темный холл, наплакалась бы в волю на старой софе в маленьком кабинетике Эллен. Это была самая любимая комната Скарлетт. Здесь Эллен каждое утро сидела за высоким секретером, проверяя счета и выслушивая доклады Джонаса Уилкерсона, управляющего имением. Здесь нередко собиралось и все семейство. Эллен что-то записывала в тяжелые гроссбухи, Джеральд дремал в старой качалке, дочки примостились на продавленных подушках софы, тоже уже слишком ветхой, чтобы украшать собой парадные покои. И Скарлетт сейчас хотелось только одного — остаться там вдвоем с Эллен и выплакаться, уткнувшись головой ей в колени. Когда же, наконец, вернется мама? Но вот на аллее заскрипел гравий под колесами, и негромкий голос Эллен, отпускавший кучера, донесся в столовую. Взгляды всех устремились к двери. Шурша кринолином, она быстро вошла в комнату. Лицо ее было усталым и грустным. Повеяло легким ароматом вербены, навечно казалось угнездившимся в складках ее платья. Ароматом, который для Скарлетт был неотторжим от образа матери. Мамушка, хмурая, с недовольно выпеченной нижней губой и кожаной сумкой в руках, следовала за хозяйкой чуть поодаль. Она что-то нечленораздельно бормотала себе под нос, достаточно тихо, чтобы нельзя было разобрать слов, и достаточно громко, чтобы ее неодобрение не осталось незамеченным. «Извините, что задержалась», — сказала Эллен, сбрасывая шотландскую шаль со своих усталых плеч на руки Скарлетт и, проходя, погладила дочь по щеке. При появлении жены лицо Джеральда мгновенно просияло. «Ну что, окрестили это отродье?» — спросил он. «Да, окрестили бедняжку и оплакали», — сказала Эллен. «Я боялась, что Эмми тоже отдаст Богу душу, но мне кажется, она оправится». Дочери обратили к ней исполненные любопытства, вопрошающие взгляды, а Джеральд философически покачал головой. «Ну, может, это и к лучшему, что он помер. Несчастный ублю. Ой, как поздно. Пора прочесть молитву», как бы невзначай перебила его Эллен, и если бы Скарлетт хуже знала мать, она бы даже не заподозрила, что Эллен перебила Джеральда намеренно. А было бы все же любопытно узнать, кто отец ребенка Эмми Слеттери. Но Скарлетт понимала, что у матери про это не дознаешься. Сама Скарлетт подозревала, что это Джонас Уилкерсон. Она не раз видела, как он прогуливался по вечерам с Эмми. Джонас был янки и холостяк, а должность управляющего, которую он занимал, отрезала ему все пути в дома богатых плантаторов. Он не мог бы посвататься ни к одной из их дочерей и был лишен возможности водить компанию с кем-либо, кроме таких бедняков, как Слеттери и им подобных отщепенцев. Вместе с тем, по своему образованию он был на голову выше этих Слеттери, и Скарлетт казалось вполне естественным, что он и не подумает жениться на Эмми, хотя частенько гулял с ней в сумерках.